Глава 30. Даринка-невидимка. Движение за спиной было таким легчайшим, что казалось, там возник не живой человек, а тень. «Теперь я знаю, как те следы от паротелеги исчезли», — не оборачиваясь, бросил Митя. «Ты заставила исчезнуть», — он недовольно поморщился. «Деревенской девке все равно, но язык светского человека должен быть изящен и точен. Человека с неправильной речью даже правильная одежда не спасет». «Та ти шо, панечу, як же я це зробила?» Насмешливо, не то чтоб сказали, прошелестели сзади. Митя снова поморщился от недовольства собой. «Так же, как заставила урядника тебя не заметить», — выкрутился он. «От уж, ба, як ты все складно сам себе про меня разъяснил!» В ее тихом голосе звучала откровенная насмешка. Слишком уж она ехидна для крестьянской девчонки. Мите ничего не оставалось, как перейти в наступление. «Вижу, как ты выполняешь обещание ждать меня у Шабельских». «Ой, панычу, так я зараз пиду до Шабельских, там почекаю». «Стоять!» Он уже привычным движением сцапал девчонку за косу и затащил под прикрытие автоматона. «У тебя, паныч, метода такая за волося тягать!» — пропыхтела пленница, пытаясь выдрать свою тощую косицу из его рук. «Самое что ни на есть мужичья!» Это было обидно. Настолько, что он чуть не выпустил куцую косичку из рук. Потом вспомнил, что светский человек не беспокоит сомнений простолюдинов, и обмотал косу вокруг запястья, заставив девчонку согнуться в три погибели. «Христа мой, видай!» — неукротимо пропыхтела она. «Отдам», — согласился он. «Как получу, что мне нужно, так и отдам». «Обещался, как приду, отдашь!» — упиралась девчонка. «Так ты же не пришла, ты попалась!» — ласково пропел Митя, для убедительности дергая ее за волосы. «Ну еще тебе треба!» — смирилась девчонка. «Давно бы так», — победно ухмыльнулся Митя, отпуская ее волосы. «Мертвяков». «Поди да накопай», — проворчала она. Митя многозначительно протянул руку к косе. Девчонка торопливо прикрыла ее ладонями. «Как там тебя, Даринка?» — проникновенно начал он. «У вас по всей губернии нежить людей убивает». «Так уж и по всей», — фыркнула неукротимая девчонка. «Если я и преувеличил, то ненамного», — отрезал Митя и даже на миг замер с неприлично приоткрытым ртом. Опомнился и закрыл его так торопливо, что щелкнул зубами. «Споймав?» — сочувственно спросила Даринка. «Кого?» — рассеянно отозвался Митя. «Ну так блоху. Серко наш, пес дворовый, так блох ловит». «Нет», — столь же рассеянно отозвался Митя. Сельские потуги к остроумию его не задевали, потому что он и впрямь поймал не блоху, но мысль. А ведь Навь в розовом платье, напавшая на Гришку, тоже попадала в общий ряд разбушевавшейся нежити, и там тоже были детишки, двое, в окне, стояли, тесно прижавшись друг к другу. А запах, отлично слышный Мити и незамеченный остальными, это ведь их запах он принял за вонь Нави. Слишком он был сильный для одной мертвячки. Это что же выходит? Навь на вокзале, убиенный путеец с сыном, Умрун в роще, призрачные детишки у дома Остапа Степаныча, снова путеец с Гришкой, только уже в роли поднявшейся нежити. Многовато для несчастливой случайности. Зато в самый раз для раздела об умышленном пробуждении навов и нечистой силы с целью нанесения вреда жизни либо имуществу имперского уголовного уложения. И в трех из четырех случаях отец и Митя были рядом, ну а четвертый, закончившийся смертельным исходом, а нужны ли были господину Бабайка и стоящим за ним Лапа-Данилевским Гришка с отцом, или их просто приняли за других? Вчера утром, неужели только вчера, исправник не верил, что они с отцом и впрямь хозяева имения. Все подозревал, что убили несчастных, чтобы бумаги забрать, да поместьем завладеть, пользуясь сходством. Гришка самому Митя ровесник, Да и путеец на отца смахивает. Для знакомцев сходства нет. А ежели по описанию узнавать, ошибиться можно. И ошиблись. Только наоборот. Путейца с Гришкой приняли за Митю и его отца. И пролетка, которой так удивлялся покойный, на самом деле приехала за... ними? Чтобы увести на смерть их? Ледяной холод продрал по позвоночнику. Митя повел плечами, с немалым страхом понимая, что прав. На багаж ведь их тоже напали, чтобы не дать отцу добраться до привезенных из Питера следственных амулетов. Сына Лапа Данилевский отправил, не кого-нибудь, на свою же беду. Так, Митя, табань, как говаривал Загребной в речном клубе, не сходится. Это что же? Здешняя банда мазуриков из высокомерного дворянина и деревенского богатея из бывших крепостных обнаглела настолько, что пыталась убить главу новосозданного губернского полицейского департамента? Да это вовсе обезумить надо. Если только они знали, что отец и есть этот глава. Тот ведь никому о своем приезде не сообщал, да и представлялся всего лишь новым здешним помещиком. «Говорил я, что скромность до добра не доведет», — злобно подумал Митя и повернулся к девчонке. «Дело в нашем поместье, верно? В том, что у него появился нежданный и нежеланный хозяин? И что вы там такое творите, за что и убить не жалко?» «Чего вы-то? Я тут и вовсе ни до чего!» «Ты знаешь, все знаешь!» Ни мгновения не сомневаясь, обвинил ее Митя. «Говори! Ну!» Он тряхнул девчонку за плечи. «А меня потом раз и нема!» Она выразительно провела большим пальцем по своей тощей шее. «Ны, панычу, мне тебя не жалко!» По выражению мелкого личика, понятно было, нисколечко не жалко. «А лишь себя всяко жальче!» Митя скривился. «Ну и где те преданные холопы, а в особенности красавицы-холопки времен давних, что жизнь без колебаний отдавали за господина, вымерли вместе с крепостным правом? Остались только вот такие Остапы Степанычи да Даринки?» «Вот себя и пожалей!» — прошипел Митя, зная, что сейчас в его интонациях звучит что-то гадючее. Так и отец шипел, когда пойманных убийц уговаривал сознаться, не устраивать сыскарям лишних трудностей. «Ну как уговаривал? Вот как он сейчас девчонку?» «Крест не отдам. То и впрямь не беда, в храме новый возьмешь. Я отцу про тебя расскажу. А отец мой — самый главный полицейский на всю губернию». Митя невольно сморщился. Всегда стыдился отцовской службы, а теперь приходится за нее прятаться. Хотя отец сам виноват, так что даже справедливо. «Рассказывать не мне будешь, а ему, и не на заднем дворе, а на съезде да под кнутом». «Маленькая я, кнут не по закону!» Девчонка ощерилась зло по-крысиному. «Убивать по закону? Мертвых поднимать по закону?» — взъярился Митя. Последнее бесило особенно. Вот хотелось быть сдержанным и равнодушным, хотя бы внешне, но не получалось. Его трясло от ярости и омерзения, сильнее даже, чем когда он увидел свой изувеченный гардероб. «На тебя и розок хватит, а вот семейству твоему...» «Есть ведь у тебя семейство?» «Наверняка есть, на сиротку не похоже. Вот с них его высокоблагородие и спросит, да не так, как я с тебя, а как положено. Замешаны ли? А не замешаны, так знали ли? А ежели знали, почему не донесли?» «Они ни при чем!» Девчонка с мрачной угрозой глядела на него из-под лобья, и глаза ее поблескивали, будто волчьи. «А ведь ей страшно!» — с ликованием понял Митя, и было это ликование так сильно, что на миг проснувшийся в нем самом страх погас, как залитая водой свеча. «Кто ж поверит?» — улыбаясь особенно гнусно, «день перед зеркалом. Эта улыбочка ему легко далась», — процедил Митя. «Не можу я тебе ничего сказать!» Уже окончательно сломавшись, взмолилась девчонка. «А показать?» — мгновенно ухватился за ее оговорку Митя. Стояла, молчала, ленту линялую в кассете рябила. Наконец тягостно вздохнула и едва слышно шепнула. Бери коня своего железного и на кладбище приезжай, что за деревней. Дорогу найдешь? У ограды тебя ждать буду». «На кладбище?» — недоверчиво усмехнулся Митя. «Просто роман тайн, деревенский. Небось, в полночь?» «Зачем в полночь? После заката приходи. В полночь уже поздно будет», — рассудительно сказала девчонка и отвернулась прочь, давая понять, что разговор окончен. «И что мы на кладбище делать будем?» — все еще с усмешкой спросил Митя. «Бабку провожать, Оксанину. Ну, Оксана, я-ка тебя с ночной вазы молоком поила. У их семейства долги дюжи большие. Только смотришь!» Она погрозила ему тощим кулачком. «Батьке своему донесешь, ничего не узнаешь. Уж я позабочусь!» И пошла прочь, волоча свою тяжеленную корзину, неспешно огибая снующих по двору людей. Те скользили мимо нее взглядами, будто и не видели. Или и вправду не видели. «Панычу, вы еще тут? Коня своего железного еще не обиходили. Подмогнуть може?» Из остального плеча автоматона выглянул удивленный урядник и пришел явно не от конюшни, а со стороны дома. Только тогда Митя задумался, сколько он и девчонка простояли посреди двора и почему их никто не потревожил. «Свинальд Карлович до кабинету зовет, откушать чем Бог послал», продолжал болтать Гнат Гнатыч. «В столовой накрывать не стали. Катерина-то здешняя думала, хозяева с гостевания дён пять не вернутся. Вот и не готовила ничего, да и то сказать...» Урядник вздохнул. «При старом пане, перше муже Анны Владимировны, как уедут по соседям, так пока всех не напроведываются, на вечерах не напляшутся, у каждой рощи пикник с дамами не устроят, ну и дебош деревня, уж без дам, домой не вертаются. А и вертаются, так не своими ногами, на телеге привезут. Вот-то был пан так пан, справжний!» В его голосе звучало восторженное восхищение. «Как же нарушение порядка?» — поинтересовался Митя. «Тю, так то ж паны, не мужики какие. Сами нарушат, сами и заплатят. И мужикам с того кое-чего перепадает. Ну и нам прибыток не без того». Митя остался невозмутим. Урядник вздохнул. Не понял, чего паныч питерский насчет его откровений думает, а понять хотелось. Через паныча и до батюшки его подобраться можно. Прощупать, чего ожидать от нового начальства, и есть ли способ то начальство умилостивить. А решит мальчишка отцу о словах неосторожных донести, так и отпереться завсегда можно. Митя усмехнулся. Ему были понятны эти простенькие провинциальные хитрости. Ни размаха, ни блеска, ни серьезной интриги. И это после Петербурга и причастности к тайнам двора? Почти причастности. Говорят, предыдущий хозяин имение и разорил, а Свинальд Карлыч восстановил. «Так разоряться, це ж самое панское дело и есть. Негоже по нам гроши считать, не купцы», — наставительно сообщил Гнат Гнатыч. «А от Свинальда Карлыча и положения к праздничку не дождешься. Вот увидите еще, как обживетесь. Он и исправнику с полицмейстером внимания не оказывает. А как надо чего, так законников нанимают вместо того, чтобы те же самые гроши хорошему человеку поднести за помощь». «Эх, что там казать!» — махнул рукой урядник. «Не пан, как есть не пан!» «Так он и сам признает», — напомнил Митя. «Вот и нечего было в помещики лезть!» — досадливо огрызнулся Гнат Гнатыч. «Немец, перец, колбаса!» Урядник остановился у парадной двери. За время разговора они успели и автоматон поставить в стойло, и к дому вернуться. «Вы до кабинету идите, паныч, а я уж до кухарки. Пан Штольц хоть и не пан, а простого урядника с собою за стол не посадит. Честь имею!» Коснулся фуражки и заспешил обратно на задний двор к столам. Митя задумчиво поглядел ему вслед. Что б ни творили с мертвяками господа Лапа Данилевский и Бабайка, уездная стража б заметила, если, конечно, им, как тем же покойникам, глаза деньгами не закрыли. Да не по серебряной монетке на каждой, а по целой стопке казначейских билетов, а урядник подношения любит. Есть о чем подумать.